обозвав врачей мучителями, шутя просил отрезанную ногу в спирту отослать жене, понюхал табаку и скончался. В церкви крепости Кинбурн у Лимана в виду Очакова погребли губернатора нового наместничества. Потемкин закрыл глаза, но удержать слез не мог. Черная повязка и та стала мокрой. Лишился правой руки. Потерял лучшего друга, отечество героя, воина и честного слугу. Храм братства. Связуйся крепче, узел братства. Мы счастливы, нам нет препятства. Масонская песня мира. Письмо от 10 мая 1782 года. Милая Екатерина Ивановна, сие письмо прошу держать в тайне, ибо я не имею права о том, что пишу вам, говорить никому. Однако же, если меня не будет, сохранить его для потомков и для понимания, во имя чего я жил. Сообщаю вам великой тайности, что вот уже несколько лет я состою в кронштадтской масонской ложе Нептуна. Некоторых из господ, с коими я там состою, вы знаете по встречам в офицерском собрании, на балах и у нас дома в Петербурге. Моим наставником и командиром на этом пути был адмирал Самуил Крейг. Человек смелый и твердый. Я вам о нем писал после Чесменского боя. Поистине это бесстрашные рыцари, думающие о пользе всех людей. Оказалось, что в последние годы меня долго испытывали, убеждаясь в моей храбрости и честности, и вот сейчас я готовлюсь подняться на новую ступень этого нашего храма братства. Был учеником, сия первая ступень, совершенствовал свое сердце. Ныне готовлюсь стать товарищем, сия другая ступень, где обязан совершенствовать ум. Сердце мое всегда вам принадлежало, но разум свой я подчинил прекрасному братству. На всю жизнь мне запомнился обряд, коим я был приведен в лоно сих великих людей. Долго сидел я в темноте, а затем ввели в светлый зал, где стены были расписаны садом и воздухом. Свод потолка звездное небо, толстая, голубая шерстяная завеса отделяла ложу от сада. Широкий золотой шнур обвивал все колонны и образовывал на востоке большой узел. Там же, на востоке, на возвышении стояло кресло мастера стула. И над ним ореолом золотые лучи искусно сделанного солнца. Перед креслом ромбический стол, и на нем развернуто Евангелие. Посреди ложи наш масонский, писанный красками ковер. Кругом, по установленному обряду, братья. Слева от мастера вице-адмирал Барш и врач Цуберт. У них через плечо красные струйчатые ленты с зеленой каймой, на которых сверкали золотые шестиугольные звезды, на шее кресты из финифти. Белые запоны подбиты красным бархатом. На адмирале Спиридове лента серебряной мертвой головой. Говорят, они представлены еще в более высших ложах. На столах и скамьях для братьев завесы из мягкой шерстяной ткани голубого цвета, на алтаре и кресле мастера ценный бархат. Все завесы и все покрывала окаймлены золотой бахромой, ложа освещена. В ней сверкает огромное хрустальное солнце и стеклянные звезды, освещенные изнутри. По краям вокруг алтаря горят свечи, золотом сверкает вышитый наш знак ложи Нептуна. В моей душе до сих пор звучит торжественная песня. О радость, о любовь, о свет, о мудрость кроткая, благая, о дух, зри тройственный завет, престол, ковчег, святых святая, расторгнув мудрость и покров, зри связь и сущность всех миров. Дорогая Екатерина Ивановна, поистине, меня озарил великий свет, когда я держал в руках небольшую, переплетенную в бархат книжечку, обрядник, повторяя высокие слова о служении ближним. Я был позван к тому, к чему давно стремился, на тяжелый и славный подвиг любви ко всему человеческому, на подвиг забвения собственного «я», на подвиг жизни для и ради других». Я понял, что все человеческое выше государства, что звание гражданина мира достойнее звания гражданина государства, что для подвига и любви нет различий между эллином и иудеем, что равно достойный позора и тунеядец, пьющий в разлоченных чертогах из хрустальных стаканов и мелкий сутяга крючок, взявший взятку 2 рубля ассигнациями. Отныне я возвышен духом и ухожу от рабства страстей. Еще раз прошу не показывать этого письма никому, ибо одной вам доверяю я сию великую тайну. Летом обещаю приехать в отпуск в имение Егор. Письмо от 20 июня 1785 года. Дорогая Екатерина Ивановна, умоляю вас, не пишите мне больше ничего хулительного о моих увлечениях и служениях масонам. Не уговаривайте меня и не увещевайте. Я и так нарушил наш устав, посвятив вас в мои тайны. Делать этого я не мог под страхом смерти, но и не посвятить вас в свою жизнь не мог. Для кого же все это? Для кого же я живу на этом свете? Смею уверить, что во имя нашей любви, но во имя этих наших чувств я и вас прошу молчать, не писать ни слова об моем служении братству. Будем с вами говорить об этом только при встрече, как в прошлом году.